Обращаюсь к тем, кто способен держать в руках серп. Нанесите решающий удар по древу суеверия. Не ограничивайтесь подрезанием ветвей. Рубите под корень заразный ствол. Ни на миг не обольщайтесь. Республиканская система, основанная на свободе и равенстве, задевает кровные интересы служителей алтарей Христа. Никто из них искренне ее не примет. Скорее, напротив, не упустит шанс ее расшатать и при первой же возможности восстановить былое господство над умами. Какой священник, памятуя об утерянных привилегиях, не предпримет все от него зависящее, лишь бы возвратить себе некогда отнятые почтения и авторитет? Сколько слабых робких душ тотчас завлечет в рабство этот постриженный честолюбец? Неужели не ясно? Прежние злоупотребления воспрянут с новой силой. Со времен зарождения христианской церкви и до наших дней роль священника ничуть не изменилась. Что лежит в основе всех достижений церковников? Льготы, предоставляемые духовному сословию. То есть до тех пор, пока не наложен запрет на эту религию, проповедники ее вновь и вновь станут обращаться к испытанным средствам воздействия, неустанно добиваясь искомого результата. Следует раз и навсегда покончить с тем, что грозит гибелью нашему детищу. Помните, плод наших трудов предназначен для потомков. Дело нашей чести не оставлять ни одного вредоносного зернышка для взращивания хаоса, из которого мы вырвались с таким трудом. Предрассудки мало-помалу рассеиваются. Народ отрекается от католических небылиц, он сносит храмы и развенчивает идолов. Брак отныне рассматривается исключительно в качестве гражданского акта. Разрушенные исповедальни используются как общественные помещения. Так называемые верные покидают апостольские собрания, оставляя на съедение мышам, слепленных из теста богов. Не останавливайтесь на полпути, французы. Европа, положа руку на повязку, закрывающую ей глаза, ждет, когда же вы, наконец, решитесь сорвать ее. Поторопитесь, не оставляйте Святейшему Риму ни времени, ни сил обуздать ваш порыв и сохранить хотя бы немногих своих прозелитов. Беспощадно отсекайте его надменную, но уже дрожащую от страха голову. Не пройдет и нескольких месяцев, над развалинами кафедры святого Петра вознесется древце свободы, чьи раскидистые ветви заслонят презренных идолов христианства, бесстыдно воздвигнутых на костях Брута и Катона. Французы, не устану повторять, Европа надеется, что вы освободите ее и от скипетра, и от кадила. Поймите, невозможно избавиться от пут королевской тирании, не разбив оков религиозных предрассудков. Обе тирании связаны одной цепью, и, оставляя в живых одну из них, вы тотчас окажетесь во власти второй, недобитой. Не пристало республиканцу преклонять колени ни перед воображаемым верховным существом, ни перед наглым самозванцем. Нет у него отныне иных божеств, кроме мужества и свободы. Едва в Риме начали проповедовать христианство, он утратил свое величие. Неминуемо погибнет и Франция, если вовремя не прекратит почитать этот культ. Достаточно изучить абсурдные догматы, зловещие таинства, чудовищные обряды и непримиримую мораль этой гнусной религии, чтобы стало очевидно, сколь неприемлема она для республиканца. Неужели вы и впрямь полагаете, что я стану дорожить мнением субъекта, припадающего к ногам никчемного служителя Иисуса? Совершенно исключено. Презренный этот тип будет вечно цепляться за близкие ему именно в силу его ничтожности зверства старого режима. Кто добровольно смирился с глупостью и пошлостью вероисповедания, бездумно признанного большинством в качестве господствующего, не вправе диктовать мне законы и заниматься моим просвещением, ибо я презираю его как раба суеверия и предрассудков. Желая убедиться в справедливости данного утверждения, достаточно приглядеться к индивидам, которые по-прежнему верны неразумному культу наших отцов. Нетрудно заметить, что большинство из них – непримиримые враги нынешней системы правления, принадлежащие к справедливо презираемой касте роялистов и аристократов. И это вполне естественно. Раб коронованного разбойника присмыкается у ног идола из хлебного мякиша. Такой предмет поклонения как нельзя лучше соответствует низкой его душонке. Кто прислуживает королям, непременно почитает и богов. Но нам ли, французы, нам ли, дорогие единоземцы, смиренно ползать влача ненавистные оковы? Лучше тысячу раз умереть, нежели снова попасть в кабалу. Раз мы так нуждаемся в некоем культе, изберем для подражания древних римлян, У них объектами веры становились великие деяния, большие страсти и прославленные герои. Такие кумиры возвышали душу, электризовали ее, приобщая простых смертных к добродетелям почитаемого божества. Поклонник Минервы стремился к благоразумию. В сердце того, кто припадал к стопам Марса, вселялось мужество. Все божества, избранные достойными семи людьми, приспособлены к ведению борьбы. Они преисполнены силы. Искры их небесного пламени разносились по душам тех, кто воздавал им почести. Человек той поры надеялся, что и сам однажды станет предметом чего-то восхищения, и потому выбирал для подражания объекты истинно возвышенные. Полная тому противоположность — бессильные христианские башки. Что предлагает нелепая эта вера? Пробудит ли в вас сколь-нибудь возвышенные идеи пошлый самозванец из Назарета? А может, внушит вам какие-то добродетели его грязная противная мамочка, бесстыжая Мария? Отыщется ли в христианском раю, сплошь забитом святыми, достаточно примеров величия, геройства и доблести? О неспособности жалкой этой религии порождать великие идеи явно свидетельствует малое число художников, сумевших воплотить ее атрибуты в созданных ими памятниках культуры. Так в Риме большинство украшений и орнаментов папского дворца выполнено по греко-римским, а не по раннехристианским образцам. Сколько простоит наш мир, столько продлится ни с чем не сравнимое влияние язычества на творчество великих мастеров. Быть может, более возвышенными и величественными окажутся сюжеты чистого теизма? Быть может, принятие химеры иного рода зарядит наши души энергией, столь необходимой для взлелеивания и реализации на практике республиканских добродетелей? Распрощаемся и с этим обманчивым призраком. Единственной системой, пригодной в нашу эпоху для людей здравомыслящих, является атеизм. На данном этапе познания становится ясно. Движение присуще самой материи, и побудитель, передающий ее импульсы, не более чем иллюзия, ибо для сущности, подвижной по своей природе, двигатель совершенно бесполезен. Пора осознать, сколь предусмотрительно изобрели себе такого бога первые законодатели, превратив его в удобное средство нашего закабаления. Они закрепили за собой право высказываться от имени этого призрака и научились его устами поддерживать нелепые законы, призванные нас поработить. Ликург, Нума, Моисей, Иисус Христос, Магомед. Словом, все великие плуты, деспотично завладевшие нашими умами, ловко приобщали ими же придуманные божества к осуществлению своих собственных, непомерно честолюбивых замыслов. Покорение целых народов происходило с санкцией богов. К ним взывали, как правило, либо весьма кстати, либо к собственной выгоде. Равного презрения заслуживает как сам ни на что негодный бог, усердно проповедуемый самозванцами разных мастей, так и сопутствующие ему религиозные ухищрения. Смешными этими игрушками не позабавить людей истинно свободных. Полная ликвидация религиозных культов на всей европейской территории – одно из важнейших для нас положений. Сломанных скипетров недостаточно. Сотрем в порошок и идолов. От суеверия до реализма – один шаг. Необходимость таких мер очевидна, ибо одна из первейших статей королевской власти — усиление господствующей религии как одной из политических основ. Трон снесен, теперь закрепим победу навсегда, без оглядки выбьем из-под него подпорки. Сограждане, нет сомнений. Религия в корне противоречит идее свободного общества. Многие уже ощутили это на себе. Человек освобожденный не станет гнуть спину перед ипостасями христианства. Непригодны для республиканца ни догматы его, ни обряды, ни таинство, ни мораль. Еще одно усилие — потрудитесь искоренить предрассудки. Не давайте выжить ни одному из них, поскольку любой оставшийся в живых вытянет за собой остальные, и тогда словно в колыбели выпестуются все до единого. Довольно полагать религию полезной для рода человеческого. Примите хорошие законы, и вы прекрасно без нее обойдетесь. Тому, кто утверждает, что вера необходима народу в качестве развлечения и сдерживающего начала, спокойно ответим «в добрый час». Но в таком случае извольте предложить вероучение, подобающее людям свободомыслящим. Вернемся к языческим божествам. С радостью преклоним колено перед Юпитером, Геркулесом и Палладой. Но довольно с нас сказок о Творце Вселенной, которая приходит в движение сама по себе – Довольно разговоров о Боге, не обладающем протяжностью и, тем не менее, заполняющем безграничное пространство. О Боге всемогущем, не способном исполнить ни одно из своих желаний. О всеблагом существе, постоянно доставляющем нам неприятности. О поборнике порядка, чье правление зиждется на полном беспорядке. Довольно с нас Бога, портящего природу, порождающего замешательство в умах и подталкивающего человека к совершению безобразий. Нельзя наблюдать за таким Богом, не содрогаясь от возмущения. Предадим его забвению, из которого его недавно чуть было не извлек бесчестный Робеспьер. Французы. Пусть место недостойного этого призрака займут величественные образы, обеспечивавшие Риму мировое господство. С христианскими идолами мы расправимся так, как недавно расправились с мифами о наших королях. Мы уже научились водружать символы свободы на опорах, некогда служивших тирании. Теперь нам по силам устанавливать статуи великих людей на пьедесталах, прежде занятых изваяниями шутов, почитаемых христианами. Без опаски вводите атеизм в деревню. Думаете, христианам не дано понять, сколь необходимо избавиться от католического культа, противного истинным принципам свободы? Вспомните, как безучастно наблюдали крестьяне за разгромом алтарей и домов священников. Ах, поверьте, с не меньшей легкостью отрекутся они от своего несуразного бога. В самых примечательных местах их поселений следует установить статуи Марса, Минервы, Свободы и ежегодно справлять там празднества. Кто отличится наивысшими заслугами перед Отечеством, будет жалован на этих празднествах гражданским венком. Прежде чем уединятся в роще, влюбленные посетят сельский храм, воздавая почести Венере, Гименею и Амуру. Постоянство в любви будет увенчано представительницами красоты, грациями. Чтобы удостоиться их венка, мало просто любить его, надо заслужить героизмом, талантами, человечностью, великодушием, проявлением гражданской доблести. Вот такие титулы возложит юноша к ногам своей возлюбленной. Титулы куда более ценные, нежели требуемые прежде в угоду пустому тщеславию, знатности, богатства. Такое богослужение, по крайней мере, вызовет расцвет добродетелей, в отличие от христианства, которому мы столь малодушно поддались, и которая порождает одни только преступления. Новый культ станет союзником свободы, чьими служителями мы себя считаем. Придав ей новое дыхание, он поддержит и разожжет ее костер, в то время как теизм — суть смертельный враг, горячо почитаемый нами свободы. Пролилась ли хоть капелька крови, когда рушились языческие идолы в Восточной Римской империи? Отнюдь. В те времена переворот, вызревший благодаря оцепенению загнанного в рабство народа, произошел без малейших осложнений. Так стоит ли опасаться, что умозрительное сооружение философов окажется прочнее здания, выстроенного деспотами? Никому, кроме священников, не удержать в рабском поклонении химерическому богу тот самый народ, который вы так страшитесь просвещать. Удалите священников от толпы, и завеса спадет естественным путем. Поверьте, народ гораздо мудрее, чем вы себе представляете. Сумев высвободиться из оков тирании, он не замедлит избавиться и от суеверий. Вы боитесь простолюдина, с которого снимут эту узду? Что за неразумие? Ах, сограждане! Неужели тот, кого не останавливает реальный меч правосудия, убоится неких духовных мук в аду? Да он привык над ними потешаться с детства. Теизм ваш не раз содействовал преступлениям, предотвратить же не сумел ни одного. Верно, страсти ослепляют нас, затуманивая наш взор, и мы представляем в ином свете таящиеся в них опасности. Но возможно ли предполагать, что столь далекие от нас наказания, предвещенные вашим Богом, способны рассеять миражи, которые не в силах разрубить даже меч правосудия, постоянно висящий над страстями и их последствиями? Очевидно, что дополнительная узда, навязанная некой божественной идеей, бесполезна, и более того, в иных случаях даже опасна. Какую же службу она может вам сослужить? Какими мотивами должны быть руководствоваться, продолжая настаивать на идее о существовании Бога? Мне возразят, что мы еще не готовы укреплять нашу революцию столь решительным образом. Ах, дорогие соотечественники! Путь, пройденный нами с 1789 года, гораздо труднее того, что нам предстоит проделать. Теперь не потребуется столь радикальной обработки общественного мнения, как в пору взятия Бастилии. Поверьте в мудрость и смелость народа, низвергнувшего с вершин почестей до подножья эшафота бесстыдного монарха. Народ, сумевший за короткий срок перебороть столь предрассудков и разорвать столько пут ради общего блага и ради процветания республики, без труда пожертвует неким фантомом, еще более обманчивым, нежели призрак королевской власти. Французы, нанеся первые удары по религии, не останавливайтесь на достигнутом. Продолжит ваше дело народное образование. Не откладывайте до лучших времен эту работу. Она должна стать предметом особых ваших забот. В основу народного просвещения следует заложить естественную мораль, отринутую образованием религиозным. Богословский вздор, утомляющий юные души ваших детей. Замените на превосходство отлаженные принципы общественных отношений. Вместо заучивания ненужных молитв, которые с успехом выветрятся из их голов, едва им стукнет 16 лет, пусть усваивают свои общественные обязанности. Научите их дорожить добродетелями, позабытыми ныне из-за засилья религиозных сказок. И объясните, что добродетели необходимы для их личного счастья. Пусть почувствуют себя счастливыми от того, что сделают других столь же благополучными, какими сами желали бы стать». Только не обосновывайте эти истины на химерах христианства. Не повторяйте прошлых своих ошибок, ибо едва ученики ваши разберутся, насколько ничтожен фундамент разрушаемого здания, они рискуют превратиться в негодяев, хотя бы в знак протеста против того, что опрокинутая ими религия запрещала быть таковыми.